Глава 32. Исполнение желания. «Второй брат, ты понимаешь, что творишь?» — с укором воскликнула Сусу. «О чем он думает? Два государства в состоянии войны, а сын боевого генерала преклонил колени перед принцем страны противника. Осознает ли он, что не только порочит славу ученого мужа, но и предает своего отца и семью?» Второй брат продолжил рыдать, орошая обильными слезами воротник своего халата. Молодой господин семьи Е не хуже Сусу понимал, что происходит, и знал о том, скольких людей погубила коварная Пяньжань. Ранее он решил, что оборвет эту порочную связь, но как только услышал приказ Тантайцзиня отрезать лисе последние хвосты и замучить ее до смерти, сердце его не выдержало, и, потеряв остатки самообладания, он рухнул на колени с мольбой о спасении возлюбленной. Одежда на его плечах совсем износилась. Он прошел немало дорог в поисках своей резвушки. На сестру он старался не смотреть, понимая, по чьей вине она оказалась в заточении в клетке. И все же каждый стон и рыдание лисицы заставляли его сердце разрываться от боли и сочувствия. Он снова коснулся лбом каменного пола и произнес: «Умоляю вас, пощадите ее жизнь!» Тантайцзинь ответил: «Второй молодой господин семьи Е – умный человек и не может не знать, что если хочешь что-то получить, должен что-то дать взамен. Что ты можешь мне предложить в обмен на ее жизнь?» Е Чуфэн ответил: «Я дам единственное, что у меня осталось – мою жизнь. Я клянусь верно служить вашему высочеству до самой смерти, пройти ради вас сквозь огонь и воду». Е Чуфэн старательно отворачивался, чтобы не встретиться взглядом со своей сестрой, которая смотрела на него с нескрываемым ужасом. «Я умоляю ваше высочество лишь об одном, чтобы мне не пришлось иметь дел с семьей Е». Тантайцзинь кивнул: «Семья Е не твоя забота». В руках у него оказалась нефритовая шкатулка. «Возьми это», — приказал принц. Второй брат протянул руку, из шкатулки выполз червь, и в мгновение ока проник под его кожу. Мужчина побледнел, задрожал, но не произнес ни слова. Тантайцзинь предупредил: «Помни о клятве, данной сегодня. Если предашь, другие черви найдут собрата». Е Чуфэн кивнул и поднял на руки изувеченную Пяньжань. Теперь это была маленькая рыжая лисичка с кровоточащими обрубками хвостов. Тем временем Тантайцзинь взял меч из рук стража ночной тени. Холодный блеск клинка на мгновение озарил лицо принца. Он пристально посмотрел на Е Чуфэна и задал вопрос: «Ты пускал когда-нибудь кровь?» Сусу поджала губы. Она понимала, что таким образом принц интересуется, убивал ли второй брат раньше. Молодой господин Е отрицательно покачал головой. «Тогда твое первое задание – прикончить этого ходячего мертвеца». «Ваше высочество!» – в ужасе воскликнул Е Чуфэн. Лиса извивалась в его руках, и он понимал, что, убив ее возлюбленного, заслужит ее лютую ненависть до конца своих дней. Тантайцзинь молча ждал, кривя губы в усмешке. Глаза его были холодны, и нельзя было понять, шутит он или нет. Второй брат Е опустил голову, сделал над собой усилие и поднял меч. Пяньжань вскрикнула и всадила свои зубы в его руку, но Юй Чуфэн не почувствовал боли. Он замахнулся мечом на Дзяньжао, который был просто неподвижным изваянием. От удара меча голова мертвеца скатилась с плеч без единой капли крови. Бессильные слезы ненависти потекли из глаз демона лисы. В бешенстве она вырвала кусок плоти из запястья Юй Чуфэна, но он продолжал крепко прижимать ее к груди. Сусу тоже плакала, она не знала, проклинать брата или же жалеть. Ради спасения демона он пожертвовал всем, что у него было, но вместо любви и благодарности заслужил только ненависть. Из всех четырех сыновей семейства Е второй брат жил хуже всех. Когда-то Сусу надеялась, что он забудет свою лису, внесет свое имя в золотой список, и люди поместья больше не будут смотреть на него свысока. Но в тот момент, когда Е Чуфэн опустился на колени перед Тантайцзинем, он обрек себя на бесчестие и страдания. Тантайцзинь, разумеется, ничуть ему не сочувствовал. Он поиграл с жемчужиной и проговорил: «Мне не нужны бесполезные люди. Отправляйся в Дзяньчжоу, докажи свою преданность. Тебе скажут, что нужно сделать. Если ты будешь верным, эта рыжая тварь будет жить хорошо. Если же нет, то до весны еще далеко, лисья шуба пригодится». Страж ночной тени забрал покрытую кровью лису. Отдавая ее, Ю Чифэн грустно улыбнулся и попытался взглянуть в глаза Пяньчжань, но та не отводила взгляда от мертвой головы Дзяньчжоу. Второй брат семьи Е низко поклонился и добавил перед уходом: «Моя третья сестра юна и невежественна. Она и раньше немало досаждала вам. Надеюсь, господин простит ее и отпустит». Тантайцзинь усмехнулся. «Ну, конечно». Предатель подошел к клетке. «Сестренка, Ю Чуфэн неверный, непочтительный и неправедный. Отныне у тебя нет брата». Он отвязал со своего пояса нефритовую подвеску, олицетворяющую принадлежность к семье, и отдал Сусу. Она закусила губу, швырнула нефрит оземь. «Прощай, мой второй брат сегодня умер!» Ю Чуфэн покрасневшими глазами проследил, как подвеска разбилась вдребезги, развернулся и ушел, не оглядываясь. Сусу смотрела ему вслед. Будущее покажет, кто на самом деле враг семье Е и великой Ся. Он очень умен и наверняка станет острым клинком, направленным на семейство Е. Сусу, прикрыв грудь рукой, тихонько закашлялась. Во рту ощущался вкус крови. В неравной схватке с семихвостой лисицей и Дзяньчжоу ее ранили. Страж ночной тени потрепал лису за загривок и спросил: «Ваше высочество, что делать с демоном?» Тантайцзинь посмотрел на Сусу и рассеянно ответил: «Запри где-нибудь. Если Чуфэн окажется бесполезен, сварим из нее суп». Лисицу унесли. Сусу сидела в клетке, обняв колени руками. Тантайцзинь подошел ближе и, обхватив решетку бледными худыми пальцами, внимательно на нее посмотрел. Девушка ответила ему сердитым взглядом. «Так ты исчез на медне, чтобы связаться со своими подданными?» — спросила она. «Да», — ответил Тантайцзинь. «Ты давно обнаружил семихвостую лису?» «Да». «И ты знал, что Ю Чуфэн преследует ее?» «Точно». «Так ты использовал меня, чтобы я тебя спасла?» Тантайцзинь не ответил. «Нет, он совсем не ожидал этого. Только Цзинь Лань Ань знала, куда с помощью замка долголетия переместиться Тантайцзинь. А главе стражей ночных теней понадобилось несколько дней, чтобы его обнаружить». Он молча протянул руку и вытер каплю крови в уголке ее губ. Сусу отпрянула и уткнулась спиной в черные железные прутья. «Что ты делаешь?» Страж ночных теней принес ключ. «Ваше высочество, должно быть, это ключ от клетки. Нашли на теле мумии». Тантайцзинь взял ключ. Он тоже был отлит из черного железа. Видимо, лисица действительно сильно заботилась о безопасности своего возлюбленного. Он вставил ключ в замочную скважину и осторожно повернул. Сусу не сводила с него широко распахнутых глаз. Замок с сухим щелчком раскрылся, и тогда Тантайцзинь повернул ключ в обратном направлении. Он даже попытался сделать еще один оборот, дабы запереть клетку понадежнее. Со странным блеском в глазах он посмотрел на беззащитную девушку. «Уходим!» – раздался его приказ ночным теням. Сусу не была сильно разочарована. Иллюзий она не питала, просто очередной подлый поступок – проклятый демон. Она тайком попробовала заклинание побега, но у нее ничего не вышло. Клетка, предназначенная для даосских священников, держала ее накрепко. Бежать не получится. Если только Тантайцзинь не откроет дверь. Сусу вместе с клеткой перевезли в тайную усадьбу. Положение Тантайцзиня было весьма шатким. На троне Джоу Го восседал люто ненавидящий его старший брат, а в Великой Ся он беглый преступник. Принц – нежелательная персона в обоих государствах. К Тантайцзиню то и дело приходили его сторонники и подданные. В соседней комнате шли бесконечные обсуждения. До Сусу доносилось: «Тантай Милан, чудовище, тайное нападение, победа, принц Сюань, провинция Ганьчжуй, император Ся». Из того, что удалось расслышать, Сусу не столько поняла, сколько догадалась о том, что Тантай Милан разбудил монстра, и тот неожиданно напал на границу Великой Ся, устроив сумасшедший переполох. Сяолинь вынужден был отправиться в провинцию Ганьчжуй для борьбы с ним. Если бы Сяолинь не помог, это означало бы, что Есяо не способен справиться самостоятельно, и ему пришлось бы просить помощи у совета. На сердце Сусу стало тяжело. Разговор затих. Дверь распахнулась, и вошел Тантай Цзинь. Он сменил крестьянскую одежду на шелковую, расшитую облаками, и выглядел как настоящий принц. Он удобно расположился в кресле перед клеткой. Служанки принесли подогретое вино и поставили рядом на стол. Сусу пригляделась. Волосы прислуги были убраны по-особому, и, судя по одежде, они принадлежали к народу Июэ. Видимо, это усадьба клана. По комнате разнесся терпкий запах вина. Согреваясь в студенный зимний день, Тантай Цзинь неспешно потягивал ароматный напиток, не обращая внимания на Сусу. Чувствовал он себя комфортно и непринужденно. К принцу приблизился человек с длинными усами и хмурым взглядом и льстиво предложил: «Не желает ли ваше высочество насладиться пением и танцами?» Это был Ян Цзи, управитель приграничными делами народа Июэ. С языком сладким, словно цветущий лотос, он прекрасно умел договориться и заключить любую сделку. Он обожал роскошь, музыкальные инструменты и красивую музыку. Ян Цзи никогда не встречался с Тантай Цзинем и поэтому не очень хорошо знал о его прошлом. Признав в нем нового господина, наследного принца Джоу Го, он обращался к нему крайне почтительно и готов был ублажать его всеми возможными способами. Тантай Цзинь выглядел странно, но не отказался. Желает. Сусу подумала, что он хорошо притворяется принцем, выросшим в Джоу. Через некоторое время в комнату вошли изящные девушки, одетые очень легко для зимней поры. Сквозь тонкую, словно крылья цикад ткань, просвечивали стройные тела, длинные текучие рукава подчеркивали изящество красавиц. Танцовщицы поприветствовали принца, сидящего за столом, и принялись танцевать под аккомпанемент музыкантов. Сусу забилась в угол клетки, сердце ее все больше болело. Ей совсем не хотелось на это смотреть, хотелось спать и выбраться из этого проклятого заточения. Ян Цзи, как зачарованный, слушал музыкантов и следил за движениями танцовщиц. Тантай Цзинь же, подпирая подбородок, сквозь взлетающие и опадающие призрачные рукава танцовщиц, наблюдал за девушкой в клетке. Сусу обняла колени и закрыла глаза. Тантай Цзиня немало раздражало, что даже сидя в клетке, она сохраняет достоинство. Нет на ее лице ни тени унижения, и она не собирается молить его о пощаде, совсем не боится и будто даже не воспринимает всерьез. Тантай Цзинь допил вино из своего бокала. Ему было скучно. Однако Ян Цзи не замечал происходящего с господином. И время от времени воодушевленно рассказывал ему что-то об обычаях народа Июэ, думая, что если понравится Тантай Цзиню, это может пригодиться в будущем. На следующий день у Сусу началась лихорадка. Служанка, принесшая узнице обед, обратила внимание на ее нездоровый вид и поспешила доложить Тантай Цзиню, обедавшему с Ян Цзи во дворе усадьбы. Ян Цзи, хмурясь, спросил: «Ваше высочество, ваш покорный слуга не смел поинтересоваться ранее, что это за барышня?» Придворный счел девушку весьма подозрительной. Замарашка, запертая в клетке. Должно быть, принц терпеть ее не может. Он кормит ее, но лечить не желает. Впрочем, разве ненависть – повод, чтобы держать раздражающую персону перед своим взором? Не тяжело ли видеть ее страдания каждый день и меж тем пребывать в совершенном спокойствии? Тантай Цзинь проигнорировал вопрос придворного и переспросил служанку. «Заболела?» Служанка подтвердила. Ян Цзи решительно предложил: «Ваше высочество, не пригласить ли знахаря для осмотра?» Но Тантай Цзинь возразил: «Нет необходимости, не такая уж она и важная особа». Мысли Ян Цзи резко крутанулись в другую сторону. «Должно быть, она оскорбила ваше высочество чем-то, принесла вам несчастье?» Тантай Цзинь ответил: «Можно сказать и так». Денек выдался погожий, Во дворе, пригретые солнцем, распустились цветы. Для услады его высочества снова затеяли танцы. Тантайцзинь выпил вина и, глядя на танцующих, вдруг произнес: «Идите, спросите ее, не хочет ли она станцевать для меня. Если мне понравится, я вылечу ее». Хотя он не уточнил, кого имеет в виду, все сразу поняли, о ком речь. Янцзы терялся в догадках, что бы это значило. Он такой проницательный и не мог разглядеть, что творится в сердце его господина. Служанка вернулась с ответом. Барышня согласилась, но... Что такое? Она просит позволить переодеться. Тантайцзинь скривил губы и бросил служанке ключ. Найди кого-нибудь присмотреть, чтобы она не сбежала. Если не доглядишь, станешь факелом, добавил он мягким голосом, от которого у служанки побежали мурашки по коже. Она быстро развернулась и поспешно удалилась. Сусу приняла ванну, переоделась и села перед зеркалом. Ее щеки полыхали, и выглядела она изнеможденной и больной. Ее разум пребывал в полном хаосе. Будь тело Есиу покрепче, она не заболела бы. Это вообще случалось с ней довольно редко. Благородные дамы Великой Ся обучались танцам, поэзии и музыке. Младшая госпожа семейства Е наверняка умела танцевать. Но в памяти, доставшейся Сусу в наследство от Есиу, знаний на этот счет явно было недостаточно. Ей дали одежду танцовщицы клана Июэ, и, глядя на прозрачное одеяние, Сусу начала догадываться о желаниях Тантайцзиня. Ему хотелось вернуть унижение, полученное им когда-то от супруги. Он надеялся, что она склонит голову перед ним, как Ей Чуфэн. Принц жаждал, чтобы она доставила ему удовольствие. Раньше никто не обращал внимания на бедного обитателя холодного дворца, впоследствии ставшего зятем в поместье Е. В новом статусе он был полон решимости восполнить недостаток внимания. Сусу объясняла его мировоззрение крайне извращенным сознанием. Тантайцзинь властный, подозрительный и очень осторожный. Видеть мучения и унижение ближнего для него наслаждение, которому он стремился, причиняя боль другим. Сусу повязала пояс и спрятала за тканью на груди талисман перемещения. Никто не будет его там искать. Она улыбнулась и подмигнула своему отражению в зеркале. Перед побегом она исполнит мечту этого трусливого мерзавца. Когда он будет в прекрасном расположении духа, она покажет ему фокус, заставив смотреть ей вслед и плеваться кровью от бессилия.